Глава 13. Рассвет в день отъезда выдался тихим и влажным. Солнце было подернуто дымкой, и молодая зелень в его мутном и мягком свете выглядела еще зеленее. Чуть позже туман истончится и исчезнет вовсе, и солнце засияет со всей своей весенней силой. По такой погоде в самый раз отправляться домой. Проведя бессонную ночь, Даолни вышла на большой монастырский двор и направилась в церковь к заутрене, ибо потребуются все ее силы, дабы совершить то, что она задумала. Девушка надеялась, что молитва и величественная тишина, царящая внутри большого церковного нефа, помогут собраться с духом. Ей казалось, что ни одна живая душа не знает и даже не догадывается о том, что ведомо ей, а значит, никто и пальцем не шевельнет. Но, может, она все-таки ошибается? Звон монет, тяжелый сверток, звякнувший в сумке, когда она пнула ее ногой. Что это, собственно, доказывает? Даже если присовокупить к этому странное обстоятельство, о котором поведал брат Катфаэль, насчет лжи о хозяйской уздечке, позабытой в конюшне на ярмарочной площади. Но ведь если бы Нецет солгал умышленно, то зачем же, как не затем, чтобы забрать оттуда что-то припрятанное, свое или, скажем, чужое? А иначе для чего делать это тайком? Тутило сбежал, и Даолни надеялась, что он уже далеко. А бенедиктинцев не очень-то жалуют в Уэльсе, ибо старая, не столь жестко организованная кельтская христианская церковь еще крепко держала там свои позиции, несмотря на преобладание римской церкви. Они примут беглого послушника, особенно когда услышат, как он поет и играет. Они предоставят ему защиту и кров, и дадут арфу, а в награду за его песни подыщут ему новые обувь, рубашку и куртку. А она, чего бы ей это ни стоило, снимет с него даже тень подозрения в убийстве, чтобы где бы он ни находился, он был свободен и оправдан. А все его прочие, куда более мелкие прегрешения, там ему наверняка отпустят. Девушке было немножко больно и горько, когда Тутило уходил. Но это не важно. Она не станет жалеть о разлуке с ним. Хотя он и обмолвился перед уходом, что никуда без нее не уйдет. Теперь же она добилась того, что юношу нигде больше не схватят. Не запрут в каменный мешок, не сломают ему крылья и не заставят замолчать, затянув петлю на шее. В продолжение всей заутренни Даолни беззвучно молилась о Тутило, в любую минуту ожидая услышать крики, извещающие о его бегстве. Однако это случилось лишь после того, как привратник отнес завтрак брату Жерому, хлеб и слабый эль, а потом принес то же самое для Тутила. Да и вообще особенного крику вовсе не было, ибо брат-привратник кричал весьма редко, и чтобы он крикнул по-настоящему, понадобился бы, наверное, Ноев потоп. Привратник быстро вышел из пустого карцера, перехватил в одну руку деревянный поднос с едой, а другой рукой притворил за собой дверь. После чего, сообразив, что поскольку карцер пуст, все эти меры предосторожности совершенно излишни, не только не стал запирать дверь на замок, но и вовсе распахнул ее настежь. Даолни, стоявшая в дверях странноприимного дома и не спускавшая глаз с того угла двора, сочла действия привратника вполне разумными. Того же мнения был и брат Катфаэль, вышедший в эту минуту из травного сада. Судя по всему, изумляться и ужасаться случившемуся привратник предпочел оставить кому-нибудь другому. Даолни тут же исчезла в доме и занялась сборами, очевидно полагая, что теперь пусть сами разбираются. «Он сбежал», — промолвил привратник. «Но как это могло случиться?» Вопрос был задан вполне серьезно. Привратник переводил взгляд с тяжелого ключа, что лежал у него на подносе, на распахнутую дверь кельи и хмурил свои густые кустистые брови. «Сбежал?» — спросил Катфаэль, вполне искренне удивившись. «Как же так? Ведь дверь была заперта, а ключ находился у тебя в привратницкой». «Сам посмотри», — предложил Катфаэлю привратник. «Если тут и обошлось без чертовщины, то не иначе, как кто-то приложил сюда свою руку. То есть с благими намерениями взял ночью ключ и отпустил парня на все четыре стороны. Там пусто, как у нищего в кармане, да и постель не смята». Теперь он, пойди, уже далеко. Субприор Герлуин с ума сойдет, когда узнает. Он сейчас завтракает у аббата. Пожалуй, пойду и подпорчу ему аппетит. Привратник явно не сильно огорчился случившимся, но и являться к аббату с такой новостью ему было как-то не с руки. «А я как раз иду туда», — не замедлил успокоить привратника Катфаэль. Правда, не очень уверенно, ибо эта мысль только сейчас осенила его. «Отнеси поднос на место и приходи следом. Я войду первым и сообщу новость». «Вот уж не знал, что ты такой любитель ходить на заклание», — заметил привратник. «Однако ступай, а я приду попозже. Слава богу, что его светлость, граф Роберт, сегодня уезжает. И Герлуин будет последним дураком, если упустит такой случай проделать полдороги в полной безопасности. Надеюсь, мы избавимся от него еще до полудня». И привратник пошел прочь, дабы освободить руки от подноса. Поначалу он сомневался, не повесит ли ему ключ обратно на гвоздь. Но потом решил прихватить его с собой в качестве своего рода вещественного доказательства. И не спеша отправился вслед за Катфаэлем в сторону покоев аббата. Совсем иначе принял известие субприор Герлуин. В отчаянии он даже встал из-за стола, ибо теперь лишился не только всего, что ему удалось собрать в Шрусбери, но и возможности отмщения. Он просто вышел из себя от гнева, ибо ему приходилось возвращаться в Рамсей с пустыми руками. Еще совсем недавно он мог приехать домой с щедрыми дарами на восстановление рамсейской обители и даже с творящей великие чудеса святой. Но теперь все пропало. Преступник ускользнул из его рук, и Герлуину придется возвращаться несолоно хлебавши, да еще и без послушника, которого в обители ценили не столько за его примерное поведение, сколько за голос, суливший монахам известные выгоды. «Его надо поймать!» — воскликнул Герлуин в гневе, жестко произнося каждое слово. «Отец аббат, наверное, ваша охрана была недостаточно бдительна. Иначе как мог посторонний человек завладеть ключом от карцера? Мне следовало самому заняться его охраной, а не доверяться другим. Беглеца нужно найти и схватить. Он должен ответить за свои преступления. Грешника не следует отпускать без покаяния». Аббат выглядел явно недовольным, правда, неизвестно от чего именно. То ли из-за сбежавшего узника при попустительстве стражи, то ли из-за этого непримиримого мстителя, лишившегося козла отпущения. «Вообще-то говоря, теперь он уже вне моей власти», — не без ехидца в голосе промолвил аббат. «В мои обязанности никак не входит преследовать преступника за пределами монастырских стен». На этом прощальном завтраке за столом аббата присутствовал и граф Роберт. Однако он преспокойно сидел на своем месте и молча переводил взгляд с одного своего сотрапезника на другого, включая Катфаэля, сообщившего свое ужасное известие без особой тревоги и волнения в голосе, а также стоявшего за его спиной привратника, все еще державшего в руке ключ, который, должно быть, стащили у него из привратницкой во время вечерни, а потом вернули на место еще до окончания службы. И то сказать, подобное небрежение распоряжениями аббата в этих стенах было делом неслыханным, поэтому привратник не принял каких-либо мер предосторожности, тем более, что все прочие ключи благополучно висели в привратницкой, каждый на своем гвозде. Исходя из этого, привратник не винил себя. Он считал своей обязанностью смотреть за тем, чтобы узники были вовремя накормлены, оставляя властям заниматься их охраной и вершить правосудие. Но с него никто не снимал подозрения в убийстве, не унимался Герлуин, злобно радуясь, что ему напомнили о светских властях. Нельзя закрывать на это глаза. Если церковь и не должна преследовать преступников, то это прямая обязанность королевской власти. «Вы ошибаетесь», — промолвил аббат Радульфус с ангельским терпением. «Еще вчера шериф уверил меня в том, что его вполне устраивают имеющиеся у него доказательства невиновности брата Тутила в убийстве Альтхельма. Таким образом, светская власть не имеет более обвинений против Тутила. Его обвиняет лишь церковь. Но у церкви нет солдат, которых она могла бы посылать на поиски своих незадачливых братьев». Упоминание о незадачливых братьях заставила Герлуина покраснеть, словно он сам повинен в том, что, соблюдая церковную субординацию, лично не позаботился о надлежащей охране узника.